власти, — сказала, наконец, повернувшись к Массимо. Какая в этом была необходимость? — В чем? — сухо спросил Массимо. — Обедать вместе с ними, — ответил Лело, ласково взяв Массимо под руку. — Ведь мы и минуты не побыли вместе. Массимо ничего не ответил. «Главное — сохранять спокойствие. Подбодрил себя Лело. Не будем делать из этого трагедии. Скорее всего, Массимо чем-нибудь расстроен, а может быть, всему виной погода. Он и сам утром проснулся в скверном настроении из-за резкой перемены погоды. Кстати, ты мне ничего еще не рассказал о твоей вчерашней поездке? Как там наша вилочка?» — игривым тоном заговорил он. «Ремонт продвигается», — ответил Массимо, высвободив руку, чтобы переложить плащ. «Вот как? Да, основные работы уже закончены. Но ты же знаешь, как всегда бывает с внутренней отделкой. То с одним задержка, то с другим». «А, понятно», — протянул Лело. Он хотел было спросить, будет ли все-таки ремонт закончен к июню, но почувствовал, что лучше не досаждать Массимо расспросами. Наверное, он из-за этих самых задержек и нервничает. «Главное, чтобы были вода и свет, а если останется отделать стены или что-то там докрасить, то с этим на время можно смириться, не правда ли, Массимо?» «Что? А, да-да-да. Ну, конечно, вода уже есть». «Вода?» — удивился Лело. «Да, а вот с электроустановкой дела неважные. Не мне тебе рассказывать, как это обычно происходит. Электрик сваливает вину на столяра, а тот на землемера, а землемер не торопится, и в итоге работа стоит». «Но разве в прошлый раз ты мне не говорил, что Лело запнулся на полуслове? Помнится, Массимо ему говорил, что электрическая установка уже работает. Может, он ослышался или что-то спутал?» Лело остановился. «Впрочем, мне просто показалось. Кстати, о землемерах. Переменил он тему разговора. Я вовсе не такой дурак, каким, видно, меня считают твои друзья». Массимо засмотрелся на длинные ряды керамических блюд, по большей частью разбитых, которые вперемешку с другой посудой лежали на длинном куске грубого полотна. «Что-что? Какие друзья? Ну, этот твой Бонетто, но я с ним почти не знаком. Что он тебе такого сделал?» «Ну, начнем с того, что я на его лекции чуть не подох с тоски. И потом, сколько в нем самодовольства, надменности. Слово нельзя сказать, чтобы он, ну, в своей области, он, возможно, и знаток, но, к примеру, в итальянской литературе совсем не разбирается». «Не разбирается? Совсем? Да, совсем. Но что с тобой? Ты что, устал? Хочешь, вернемся к машине? Нет, нет. Я залюбовался этим керамическим блюдом. Красивое, не правда ли? Какое? Вон то. С желтовато-синим ободком. Жаль, что от него уцелела лишь половина». «Да, жаль. И эта Шейла смотрела на меня, словно учитель на нерадивого ученика, как будто это я сказал, что та Мадонна 17 века. Конечно, в живописи я не слишком хорошо разбираюсь, но отличить старинную картину от современной мазни все же в состоянии». Они пошли дальше по быстро пустевшему переулку. «Кстати, раз уж мы заговорили о землемерах, помнишь мою гипотезу о причинах убийства Гароны?» «О причинах чего?» «А, ну, конечно. Так вот, это уже не просто гипотеза. Я провел расследование». «Не может быть», — воскликнул Массимо. «Нет, может. И нечего заранее смеяться. Не исключено, что в понедельник вы от изумления рты разините. Ты, супруги Ботта, Фольято и все остальные». «Да? А почему именно в понедельник?» «Ну, это пока секрет. А который час?» Он взглянул на часы и поморщился. «Дойдем до Пьяцетта и повернем обратно. Машину я у арсенала поставил, вон в том месте». Он повернулся и замер. «Что ты там увидел?» Лело пожал плечами. «Так, мне показалось... Словом, ерунда». Они направились к Пьяцетта. «Ох!» — воскликнул Лело. «Что это?» «Фонарь от старого фиакра. Идем. Уж его-то я не упущу». Они перешли через улицу. Кривой и проржавевший фонарь валялся на земле рядом с прочим хламом. Лело наклонился и поднял его. «Оригинальный, правда?»